Глава 10. Поблагодарив ребят за то, что они явно любят свое дело и уважают меня как старшего, пошел в бухгалтерию, где играла музыка, а на обеденном столике стояли немного помятые розы в голубой пузатой вазе. Рядом лежала раскрытая коробка конфет, из которой я стащил одну сладость под пристальным взглядом девушек. «Что?» – спросил с набитым ртом. «Я тебя там от зализанного самца спасал». Злата нахмурилась, явно не понимая, про кого идет речь. «Телефон посмотри». Посоветовал и проследил, как девушка встала из-за стола, подошла к шкафу. Открыв дверцу, сдернула с полки сумочку и нашла в одном из карманов телефон. 8 пропущенных», — усмехнулась. «Ну надо же, даже папа звонил». «Удивительно», — поддакнула Полина, которая, скорее всего, была в курсе того, что происходило в семье у подруги. А мне было очень интересно, но никто не спешил мне ничего прояснять. Если честно, было немного обидно, да и любопытство гложило. «Сегодня же достану Альбину и узнаю у нее всю правду». «Угрожал?» – спросила Злата, опуская руку с телефоном и смотря на меня извиняющимся взглядом. «Пытался», – усмехнулся. «Ребятам из гаражей его слова не понравились. Боюсь, за ночь машину разберут, на автозапчасти сложат рядом». Девушка усмехнулась и покачала головой. «Он любит гадить». «Вот что?» – засунул в рот еще одну конфету и направился к выходу. «А ты что такой красивый?» Злата смутилась собственного вопроса и даже чуть покраснела, отведя взгляд в сторону. «Сестру в новую школу возил», — поделился нашими успехами, если их можно так назвать. «О, какую школу подобрали?» Вернулся обратно и сел напротив бухгалтеров, потому что для меня вопросы сестры были важны, и я сильно переживал за мелкую. Я не знаю, о чем думали Кира и Альбина, но выбрали они первую гимназию. Девушки оторвались от своей работы и уставились на меня так, словно я только что воскрес. Вот приблизительно так же я и отреагировал. «Справится», – забеспокоилась Злата. «Там отличные учителя, это весь город знает. Но вот дети…» А я пожал плечами, потому что и сам знал, что не все зависит от взрослых. Иногда правила диктуют подростки. Не знаю, но как бы ни отговаривал, слышу только то, что там помогут подготовиться к вступительным экзаменам намного лучше, чем в любом другом месте. «Ладно, ушел». Опять поднялся на ноги. «Вечерком заеду». «Извини. Но так и не удалось закинуть вещи домой, хоть там и был». Состроил самую милую мордашку и вышел прочь. Почему-то у меня в голове была только одна мысль, очень странная мысль. Почему мы не спорим? Что произошло? Что с нами такого случилось, что вечно язвительная Злата, которая любила тыкать меня носом, вдруг оказалась покладистой и очень милой девушкой со своими проблемами, со своими интересами? А я, вдруг неожиданно, из любителя поспорить, превратился в рыцаря на белом коне, который похищает прекрасную принцессу из лап драконов. Эх, надеюсь, живя под одной крышей, мы не переругаемся и не передерёмся, потому что сейчас нас сдерживает работа, ответственность и ограниченное время. Дома же мы можем сцепиться, как кошка с собакой, из-за любого пустяка. Ух, что за время наступило. То родственники Альбинины не давали расслабиться, теперь еще Злата появилась. Вот ведь. Но отбрасывая ненужные, совершенно неважные на данный момент мысли, меня ждут великие грандиозные дела, так как до конца рабочего дня еще полно времени. Моя новая работа мне нравилась. Пусть я и мотался из одного места в другое, пусть и тратил огромное количество сил и энергии, я был как никогда счастлив. И это меня настораживало. Уже давно замечено, не только мной, что за чередой хороших новостей и событий идут те, что подкашивают твою жизнь, выбивают из привычного ритма и просто окунают с головой под воду, не давая вдохнуть. Уже подсознательно я ждал эти дни. Ждал, когда смогу противостоять ударам судьбы, и даже не знал, откуда именно прилетит хорошая новость. Сегодняшний день подходил к концу. Неприятное чувство до сих пор заставляло оглядываться по сторонам и искать подозрительного противника, который попытается вмешаться в мою жизнь. Но никого не было, и даже в гости к Альбине никто не приехал. Кира радовалась тому, что теперь будет учиться в новой школе, разбирала купленные канцелярские товары и тихо посмеивалась над Романом, который решил девушке помочь в подготовке к новому дню. Со Златой также никаких проблем не было. После работы я забрал ее и Полину, которая уж очень просилась с нами, так как еще одной встречи с моим другом просто не переживет. Илья с утра привез ей конфеты, в обед решил порадовать девушку букетом цветов и зачем-то полез за вознаграждением. Поцелуй не получил, а вот по лицу розами очень даже. Правда, со слов Златы, мужчина нисколько не огорчился и обещал, что рано или поздно крепость под названием «Неприступная Полина» пойдет к его ногам. И тогда он сделает девушке предложение. Сама Полина офигевала от подобной наглости, но вот цветы выкинуть не смогла. А я еще думал, почему они такие помятые, и откуда на лице друга красные отметины, а тут оказывается вон что. Дома Рома помог отнести вещи Златы в приготовленную для нее комнату на втором этаже, которая располагалась напротив Кириной. Хотя сестра и предлагала поменяться с девушкой местами для сна, аргументируя это тем, что тогда у нас с ней будет смежный балкон, и мы сможем чаще видеться. Пришлось на мелкую шикнуть и извиниться перед Златой. Она всегда болтает много. «И правильные вещи говорит», — подмигнула Кира и от греха подальше скрылась за дверью в своей комнаты, похихикивая за нами. После сытного ужина мы все уселись перед телевизором, который даже включать не стали. Сестра трещала без умолку и говорила, каким она представляет первый учебный день. По сути, она просто за разговорами пыталась скрыть свое волнение. Еще бы, я, будь на ее месте, давно бы слонялся по квартире и истязал себя мыслями. А сестра молодец, себе эмоции не держит, выплескивает их, получает от нас всех дельные советы и как-то успокаивается. Ромка же ей даже какую-то рацию припер с тревожной кнопкой. Мол, если что, одно нажатие, и он рядом. Но я все же вставил свои 5 копеек, совершенно не оценив прибор. «Кир, если что, ты сразу звони либо мне, либо Ромке». Мелкая на секунду замолчала и согласно кивнула. «Я просто волнуюсь». Она переползла ко мне на колени и крепко обняла за шею. «Я не подведу, Паш. Я буду хорошо учиться. И вас не станут больше вызывать в школу. Надеюсь». «Вот и хорошо». Потрепал ее по голове, как делал это всегда ранее. Особенно в первый год после отъезда родителей. Злата же решила перевести грустную тему на более занимательную и стала рассказывать, что происходит на станциях, и объяснила всем, что ничего страшного нет, что они с Полиной уже почистили все ляпы, и теперь все будет хорошо. Бабушка радовалась, сестра довольно улыбалась, поглядывая на Рому, ну а я завис. «Ты сегодня какой-то странный», — подала голос Альбина. «Все хорошо?» «Не знаю», — сознался честно. «Есть дикое ощущение, что вот-вот что-то должно произойти, то, что не понравится никому вокруг». Все переглянулись. «Может, что-то со станциями?» – предложил Роман. «Исключено. Ртучика я не считал угрозой. Так, мелким пакостником». «За меня переживаешь?» – уточнила Кира. «Переживаю, но ты у меня умница и красавица. Я тебе доверяю. Хоть проверять и буду». Поцеловал сестру в лоб. «Тогда что?» – спросила Злата. «Родители. Они нам уже больше недели не звонят». Осенила меня. Кира открыла и закрыла рот. Явно совсем позабыв, что у нас как бы есть биологические родители, которых она когда-то, давно, очень сильно ждала домой и постоянно пыталась созвониться с матерью. Так и скучала. Но за эти дни она ни разу о них не вспомнила, вот совсем, точно так же, как и я. Но самое интересное, если до этого я сам хоть иногда отправлял сообщения и уточнял, как у них дела, то после встречи с Альбиной время пролетело незаметно, и я не прислал им ни единого слова. Собственно, точно так же, как и они нам. А что, если они приедут? В ужасе отшатнулась от меня Кира и почему-то пересела к Альбине, которая сразу же ее обняла. «Значит, приедут», – пожал плечами, хотя сам даже приблизительно не мог догадаться, о чем нам с ними говорить и как объяснить то, что мы теперь живем в другом доме, совершенно по сути посторонним человеком. Прошло столько лет, столько долгих месяцев и дней, когда я задавался одним и тем же вопросом: «Что же будет потом?» И вот сейчас… Когда есть вероятность увидеть родителей, мне совершенно не хочется идти к ним навстречу. Я даже их видеть не хочу. Да, наверное, это обида, это злость, которая проявляется в желании спрятаться от них, скрыться и сделать все возможное, чтобы их никогда не видеть. Но не родители. Я к разговору с ними подготовлюсь. Я выдержу и перенесу через себя все, если они приедут. Я даже постараюсь понять их мотивы, попробую встать на их сторону, но никогда у нас более не будет теплых отношений. Но что делать с Кирой? Как уговорить испуганную сестру и доказать, что не она была причиной отъезда родителей? Что не из-за нее они покинули город, умчавшись на другой край страны? Мне не удавалось за все эти годы даже завести с Мелкой на эту тему разговор, так как она не слушала, закрывала уши руками и начинала кричать. Может, сейчас получится Альбине с ней поговорить? Бабушка, словно прочитав все мои мысли, указала нам головой на дверь. Мы, медленно стараясь не шуметь, покинули комнату и вышли на веранду, уселись там на стулья и задумались о том, как изменчива жизнь. «Чем я могу помочь?» Роман поднял голову и посмотрел на меня. Сейчас я окончательно убедился, что этот паренек очень серьезный и ответственный, что он горы свернет, но своей цели достигнет. И я ему доверяю, да. Именно так. Я доверяю ему самое дорогое, что у меня сейчас есть. Свою сестру. Будь рядом. А что он может сделать, если даже родной брат бессилен? Но вечер подошел к концу, я слышал, как протопали по полу босые ноги сестры, как следом ушла и Злата, а за ней также незаметно в доме скрылся и Роман. А я сидел, прикрыв глаза, и думал. «Все будет хорошо», — Сухая, но очень теплая рука коснулась моих волос. «Спасибо». Теперь я и сам, как когда-то сестра, прижался головой к хрупкому плечу и вздохнул запах, который уже стал родным, который обволакивал и успокаивал. «Все будет хорошо», — так сказала Альбина, «значит, по-другому и не будет».